Караван-сарай, как во многих космопортах, не для боссов или чиновников с иных планет, но и не для таких, у кого столько кредитов в поясе, как у меня. Пальцы мои дергались, а по спине пробегал холодок, всякий раз, как я думал о том, насколько пуст мой пояс. Но существует еще такое понятие, как лицо, престиж или как там еще называется. И теперь я должен его поддержать. Или потерпеть окончательное поражение. А ноющие ноги и упавший дух говорили мне, что я уже достиг такого положения, когда отказываешься от всех надежд и ждешь окончательного удара. Этот удар мог прийти только с одного направления. Я потеряю свою последнюю и самую крупную ставку. Корабль, стоящий на хвостовых опорах на поле. Будь я боссом и имей возможность взять номер в одной из башен, в которых есть настоящие окна, мог отсюда его увидеть. Корабль купить можно, но затем он начинает пожирать такие суммы, плату за стоянку, за обслуживание, что месяц назад я бы не поверил. И улететь с планеты нельзя, если за штурвалом не сидит имеющий лицензию пилот, которого у меня нет, потому что я так и не сумел его найти. Сначала все казалось так легко, в голове у меня был сумбур, когда я нырнул в это дело. Нет, меня бросили в него. Я смотрел на двери того, что временно могу называть своим домом, и мысли мои о партнере, живущем за этой дверью, были самые мрачные. Весь прошлый год определенно не способствовал успокоению нервов и не позволял думать, что провидение приветливо улыбается мне. Я, Мёрдок Джерн, занимался своими делами, как любой другой подмастерье странствующего торговца драгоценными камнями. Конечно, в нашей жизни, моей и моего хозяина Вондера Астла, случались необыкновенные приключения. Но на Танфе поворотом дьявольской священной стрелки меня, словно лучом лазера, отрезало не только от Вондера, но и от душевного равновесия. Когда вращающаяся стрелка священников в зеленых одеяниях остановилась между Вондером и мной, мы не испугались. Инопланетяне не становятся жертвами их демонического божества. Но толпа в таверне набросилась на нас. Все были довольны тем, что выбор не пал на них. Вондер погиб от удара ножа, а меня преследовали по улицам мрачного города, и я вынужден был просить убежища в храме другого местного зловещего божества. Затем я заплатил вольному торговцу, который вывез меня оттуда. Но, оказалось, попал из огня да в полымя. Это бегство привело меня к серии приключений, таких невероятных, что если бы о них мне рассказал кто-то другой, я решил бы, что он надышался фэш-дыма или услышал о них на ленте для развлечений. После ряда странных событий я оказался выброшен в космос, а спутником моим стало существо, чье появление в моем пространстве и времени так же странно, как и его наружность. Родила его совершенно нормально корабельная кошка, но отцом оказался черный камень. Во всяком случае, это утверждали несколько человек, опытных наблюдателей за необычными мирами. Меня и Иити тянул за собой камень предтеч. Камень предтеч. Его можно назвать началом всех катастроф. Впервые я увидел его в руках отца, тусклый, безжизненный, посаженный на широкое кольцо, какое надевают на перчатку космического скафандра. Нашли его на теле чужака на неведомом астероиде. И сколько лет его владелец в скафандре провел в космосе мертвым, можно было только гадать. Вплоть до нескольких миллионов среднепланетарных лет. Отец знал, что у этого камня есть какая-то тайна, и эта тайна его пленила. Он и умер, не выдав камень, пытаясь сохранить для меня это опасное наследство. Именно камень предтеч на моей руке в перчатке привел нас с Иити через пустое пространство к давно заброшенному космическому кораблю. Корабль мог быть тем самым, в котором когда-то летал прежний мертвый владелец камня. А с этого корабля спасательная шлюпка перенесла нас на планету гигантского леса и руин, на которой нам, чтобы сохранить свою тайну и жизнь, пришлось сражаться и с воровской гильдией, которой мой отец бросил вызов, хотя когда-то сам был уважаемым ее членом весьма высокого ранга, и с патрулем. Иити нашел одно хранилище камней предтечь. Случайно мы наткнулись на второе. Уже этого одного достаточно, чтобы человек помнил до конца дней, ибо камни были тщательно уложены во временном захоронении, где находились тела представителей многих рас и видов. Камни как будто должны были обеспечить их полет к далеким и неведомым родным планетам. И часть их тайны мы знали. Камни предтеч обладали способностью усиливать любую энергию, с которой соприкасались. К тому же они служили указателями на другие камни, активируя их в свою очередь. Однако Иити уверял, что родина этих камней была вовсе не та планета, которую мы случайно открыли. Мы использовали находку для заключения сделки, но не с гильдией, а с патрулем, и получили достаточно кредитов для покупки собственного корабля, и, на что патруль согласился с большой неохотой, чистое досье и свободу отправляться, куда вздумается. Этот корабль был идеей Иити. Иити – существо, которое я мог раздавить руками. Иногда мне казалось, что это было бы наилучшее решение. Обладал неведомыми свойствами, которые делали его сильнее любого босса, какого мне когда-либо приходилось встречать. Внешность его была унаследована от матери-кошки, хотя иногда мне казалось, что он внешне продолжает меняться. Пушистый, хотя на хвосте лишь щеточка меха. Лапы без меха заканчиваются малыми, почти человеческими руками, которыми Иити мог пользоваться так же ловко, как я своими. Уши маленькие и тесно прижатые к голове. Тело продолговатое и мускулистое. Но главное – его мозг, который, как он мне сообщил, как и тело, был специально сделан для него. Этот мозг не только обладал телепатическими способностями, но и знаниями, которые могли соперничать с легендарными хранилищами знаний Закатан, наполненными плодами многих столетий развития науки. И эти сведения и знания Иити иногда по частям сообщал мне. Кто он такой, а может, что он такое, Иити никогда не говорил. Но я сомневался, что когда-нибудь смогу от него освободиться. Я мог сопротивляться его спокойной и уверенной диктатуре. Иногда во мне возникало негодование, но было в этом и очарование. Я часто думал, несознательно ли он им пользуется, чтобы привязать меня к себе. Но если это и ловушка, то очень искусно устроенная, которая заставляла меня оставаться его партнером. Он много раз говорил мне, что наше партнерство необходимо, что я представляю одну часть, а он другую, и вместе мы составляем единое целое. И я вынужден согласиться, что именно благодаря ему мы вышли из переделки с патрулем и гильдией так удачно и смогли сохранить камень предтеч. Именно Иити сделал предложение, в более оптимистические времена я бы его с удовольствием поддержал, поискать источник камней предтеч. Я обратил внимание на кое-что на неизвестной планете с камнями, что заставило меня подозревать, что Иити знает о неведомой цивилизации или конфедерации, впервые использовавшей эти камни, гораздо больше, чем он говорит мне. И он прав. Человек, владеющий тайной их происхождения, может называть любую цену. Конечно, если предварительно его не проткнут ножом, не сожгут или не уничтожат каким-нибудь другим способом. Мы нашли корабль на свалке, принадлежавшей Саларику, который умел торговаться так, что ему уступил бы даже мой покойный учитель. А его я считал в этом искусстве непревзойденным. Вынужден признаться, что без Иити я бы и 10 планетных минут не продержался против такого мастерства и ушел бы хозяином самой потрепанной консервной банки, косо стоявшей на проржавевших посадочных опорах. Но предки Салариков кошачьего происхождения, и, возможно, мать-кошка передала Иити особый склад ума, В результате мы получили вполне пригодный к использованию корабль. Корабль, конечно, старый, много раз проходивший перерегистрацию, но, как настаивал ИИТИ, исправный. И достаточно маленький для планеты, на которую мы нацелились. К тому же цена за него была в пределах возможного для нас. И в эту цену вошло перемещение в порт и портовое обслуживание до старта. Но вот корабль уже много дней стоит, а пилота все нет. Если бы у ИИТИ было достаточно гуманоидное тело, он вполне мог бы получить лицензию пилота. Но в своем нынешнем теле он не в состоянии справиться с приборами. Мне никогда не удавалось определить глубину познаний своего компаньона в любой отрасли знаний. Он, конечно, мог избегать прямого ответа, но его абсолютная уверенность всегда заставляла меня верить, что он этот ответ знает. Итак, проблема очень проста. У нас есть корабль, но нет пилота. Мы не можем больше платить за стоянку и не можем взлететь. И мы очень-очень близки к исчерпанию той небольшой суммы, что оставалось у нас после покупки корабля. Тех немногих камней, что оставались у меня в поясе, хватит на несколько дней платы за караван-сарай, если я найду покупателя. И это стало источником еще одного моего беспокойства. Как ученик и помощник Вондора, я встречался со множеством крупных торговцев камнями на нескольких десятках планет. Но они открывали свои двери перед Астлом. Именно ему они верили. Теперь, когда я веду дело самостоятельно, мои перспективы мрачные. Если, конечно, я не отправлюсь туда, где честолюбивых часто ждет бесславный конец. На черный рынок, на котором торгуют краденными камнями или камнями с сомнительным прошлым. А там мне придется столкнуться с гильдией. Перспектива, которая больше, чем желание сохранить чистым свое досье, заставляла сторониться такого решения. Пилота я не нашел. Решительно отбросив все другие источники беспокойства, я занялся самой неотложной проблемой. Решай задачи по одной, и первой решай ту, что прямо перед тобой. Нам нужен пилот, чтобы взлететь, и нам нужно взлететь как можно быстрее. Или потерять корабль, свою единственную возможность оказаться в космосе. Ни в одном пользующемся хорошей репутацией агентстве не найдется пилот, который согласился бы повести корабль в отчаянную авантюру. Тем более, что я не могу предложить хорошую оплату. Остаются отбросы. Пилоты, попавшие в черный список основных компаний, вычеркнутые из книг агентств за какую-то ошибку или преступление. А чтобы найти такого пилота, мне придется отправиться за пределы портовой зоны. Ту часть города, куда даже патруль или местная полиция заходят осторожно и обязательно группами. Там правит гильдия. Привлечь к себе внимание там, значит напрашиваться на самое мрачное будущее. Похищение, сканирование мозга и все другие незаконные способы приобретения моих знаний. У гильдии долгая и прочная память. Есть и третья возможность. Я могу выбросить все, повернуться и уйти от двери, которую собрался открыть, нажатием пальца на личный замок. Наняться на работу в одном из магазинов драгоценных камней и забыть о неистовой мечте ИИТИ. Даже выбросить камни из пояса в ближайшую мусорную урну, чтобы избавиться от последнего искушения. Стать самым обычным и законопослушным гражданином. Такой выход становился все более притягательным, но во мне было достаточно джернов, чтобы не поддаться искушению. Поэтому я приложил палец к замку, одновременно посылая приветственную мысль. Насколько мне известно, замки караван-сарая, настроенные на индивидуальную личность, обмануть невозможно. Но все когда-нибудь случается впервые. А гильдия известна тем, что всегда покупает или приобретает иными путями все новые способы и методы достижения результатов, об открытии которых не подозревает даже патруль. И если нас выследили, там меня может ждать комитет по встрече. Поэтому для уверенности я постарался мысленно связаться с ИИТИ. И то, что получил, стоя у дверей и прижимая палец к замку, сначала вызвало у меня удивление, потом подозрение. И эти здесь, у меня нет оснований в этом сомневаться. Мы достаточно долго были связаны мысленно, чтобы даже непрочная нить была ясна моему бедному человеческому восприятию. Но он отчужден и сосредоточен на чем-то. И мои попытки связаться с ним ни к чему не привели. Но только его сосредоточенность связана не с опасностью. Никакого предупреждения. Я, наконец, нажал пальцем, дверь откатилась в сторону, но мое внимание было занято тем, что за дверью. Комната маленькая, конечно, не каюта для сна в космическом корабле, но и не просторное помещение для боссов. Различные предметы мебели убираются в стены, и комната необычно пуста. Очевидно, Ити убрал в стены все стулья, столы и кровать, оставив только голый, покрытый ковром пол и единственную горящую лампу. Лампа бросала круг ослепительного света. Я заметил, что она включена на максимальную мощность, и небольшая часть сознания начала подсчитывать, сколько минут этой перегрузки будет добавлено к моему счету. Но тут я увидел того, кто сидит в этом свете, и на самом деле удивился. Как и все портовые караван-сараи, этот рассчитан как на туристов, так и на путешествующих бизнесменов. В вестибюле есть магазин, цены там астрономические, в котором можно купить сувенир или подарок для гостя или родственника. Как обычно, большая часть товаров – пестрые изделия местных умельцев, доказывающие, что ты действительно побывал на Тебе, ну и какое-то количество экзотических предметов с других планет, чтобы привлечь внимание малоопытных путешественников. В таких магазинах всегда продают миниатюрные изображения представителей местной фауны. Некоторые вырезаны как произведения искусства, другие сделаны из меха и тканей. Но все очень похожи на оригинал. В ярком свете лампы сидел Пукха, точнее его чучело. Это туземный обитатель Тебы. Только сегодня утром я задержался у витрины зоомагазина, чтобы посмотреть на трех живых Пукх. И их привлекательность была мне понятна. Даже как чучело это первоклассный предмет роскоши. Этот Пукха не больше Иити, когда тот подбирает свое худое тело и садится. Но форма тела совсем другая. Зверек пухлый и привлекательный, как все представители его вида. Мех у него светло-зеленый с небольшими пятнами, что придает ему вид смоченного бархата, какое делают на Аструдии. Передние лапы заканчиваются круглыми подушечками без когтей, хотя пасть снабжена острыми зубами. Пукхи зубами разжевывают свою природную пищу. Листья дерева тич. Голова круглая, без видимых ушей, но между точками, где должны бы торчать уши, от одной стороны шарообразного черепа до другой, протянулась полоска торчащей мягкой щетины или вертикальные усы. Глаза очень большие и зеленые, чуть темнее меха. Красивая игрушка в натуральную величину и очень дорогая. Я понятия не имел, как она могла здесь оказаться. Я уже хотел подойти к ней поближе и осмотреть, как уловил мысль Ити, заставившую меня застыть. Не конкретное послание, а предупреждение. Не вмешиваться. Во что не вмешиваться? Я перевел взгляд с чучела Пукхи на своего компаньона. И хотя через многое прошел вместе с Ити и считал, что теперь он не способен меня удивить, мой спутник-чужак снова меня изумил. Я видел, что он сидит на полу сразу за ярким кругом света и так внимательно смотрит на игрушку, словно следит за приближением врага. Только Иити был уже не совсем Иити. Его стройное, почти ящероподобное тело не только сжалось, но и стало толще и короче, начиная внешне напоминать тело Пукхи. Вдобавок темный мех посветлел и приобрел зеленоватый оттенок. Недоумевая, но зачарованный происходящим перед моими неверящими в увиденное глазами, я смотрел, как Иити превращается в Пукху, меняет форму и размер лап, головы, цвет и все остальное. Потом он прошел на свет и сел рядом с игрушкой. Мысль его громко прозвучала в моей голове. «Ты вот этот!» Я показал пальцем, но не был уверен. До последнего волоска торчащей гривы, до последнего клочка мягкого зеленоватого меха Ити стал двойником игрушки. «Закрой глаза!» Приказ пришел так быстро, что я сразу повиновался. И слегка раздраженный, сразу снова их открыл и опять увидел двух пук. Я догадался, что ему нужно. Хочет, чтобы я снова выбирал. Но как ни разглядывал двух пук, не мог обнаружить ни малейшей разницы между неподвижно сидящими Ити и игрушкой. Протянув руку, я поднял ближайшего пукху и обнаружил, что это модель. И почувствовал, что Ити доволен. «Зачем это?» – спросил я. «Я уникален». Неужели в этом замечании нотка самодовольства? «Поэтому меня заметят и запомнят. Необходимо, чтобы я принял такой облик». «Ну, как ты это сделал?» Он сел на передние лапы. Я опустился на колени, чтобы лучше его видеть. Снова поставил рядом с ним игрушку и переводил взгляд, пытаясь найти разницу. Но не видел. «Это проблема сознания», — говорил он нетерпеливо. «Как мало ты знаешь. Ваш вид замкнут в раковине, вами самими созданный. И я не вижу признаков того, что вы пытаетесь из нее выбраться». Не очень хороший ответ на мой вопрос. Но я все равно не мог смириться с фактом, что Иити способен мыслью превратить себя в пукху. Он легко уловил мою мысль. «Мысленным воздействием превратить себя в галлюцинацию пукхи». Поправил он с видом превосходства, который меня всегда раздражал. «Галлюцинация!» Вот в это я мог поверить. Конечно, мне никогда не приходилось видеть, чтобы это проделывали с таким мастерством и точностью, но есть чужаки, которые создают очень эффективные иллюзии. И я слышал достаточно рассказов об этом, чтобы поверить, что такое возможно. Того, кто податлив к таким влияниям, можно заставить увидеть то, что хотят создатели иллюзий. Может, я смог обмануться, потому что много времени провел с Иити, и находился под его влиянием? Или эта иллюзия создана и для других? «Для тех, для кого я захочу», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «И осязательная иллюзия. Потрогай». Он протянул пушистую лапку, к которой я прикоснулся. На ощупь она отличалась от игрушечной только тем, что в ней жизнь, а не просто набивка. «Да». Это меня полностью убедило. И Ити прав, как часто в прошлом. Достаточно часто, чтобы вызвать раздражение у менее логичного существа, такого как я. Собственное обличие Ити достаточно необычно, чтобы привлечь внимание даже в космопорту, где постоянно бывает много чужаков и их необычных домашних животных. Само по себе это может намекнуть на причину нашего пребывания здесь. Я никогда не недооценивал гильдию и ее систему слежки. Но если у них есть сведения о Ити, гораздо больше должно быть сведений обо мне. Гильдия преследовала меня задолго до моей встречи с Ити, самого убийства моего отца. Когда кто-то догадался, что я забрал из его разграбленной конторы камень предтеч, не найденный их человеком. И они устроили ловушку, в которую попался Вондер Астл, но не я. Другую ловушку они устроили в виде корабля вольных торговцев, но ее разгадал Иити. А я сам узнал об этом только позже. На планете развалин они меня захватили, но Иити опять освободил меня. Поэтому у них было достаточно оснований меня разыскивать. И этот факт вызывал страх. «Ты тоже должен придумать себе маскировку!» Спокойный приказ Иити прервал мои тревожные мысли. «Не могу. Я все-таки из числа ограниченных!» Гневно ответил я. «У тебя только те ограничения, которые ты сам устанавливаешь!» Спокойно ответил Иити. «Смотри!» Он, переваливаясь как пукха, прошел к другой стене комнаты и неожиданно снова стал Иити. Вытянул тело настолько, что я не поверил бы в такие гибкие мышцы и кости. Одной своей рукой-лапой коснулся кнопки на стене, и на ней появилось зеркало. и я увидел в нем свое отражение. Во мне нет ничего выдающегося. Волосы темно-каштановые, как и у миллионов мужчин земного происхождения. Лицо широкое в области глаз и сужающееся к подбородку. Не очень красивое, но и не уродливое. Глаза зеленовато-карие, а брови и ресницы черные. Как торговец, которому много приходится странствовать, бороду я не отпускал. Борода в космическом шлеме очень неприятна. По той же причине у меня коротко пострижены волосы. Для своей расы я среднего роста, и у меня правильное, опять-таки, для моего вида, число всех конечностей и органов. Я могу быть кем угодно, но все же в идентифицирующих устройствах гильдии содержатся такие данные обо мне, которых не разглядишь при беглом взгляде на прохожего. И эти, уже своими обычными гибкими, словно без всяких усилий, движениями, снова пересек комнату. Прыгнул мне на плечо и занял обычное положение на шее. Голова его поверх моей макушки, руки-лапы по обе стороны от черепа сразу под ушами. «Давай!» — приказал он. «Думай о другом лице. Любом». Но я не смог. Вначале. Я смотрел на свое отражение в зеркале и только его и мог себе представить. Я чувствовал раздражение Иити. И поэтому мне еще труднее становилось сосредоточиться. Но вот его раздражение перестало ощущаться. Я понял, что он взял его под контроль. «Думай о другом». Теперь он не приказывал, а уговаривал. «Закрой глаза, если нужно». Я послушался и попытался мысленно нарисовать картину. Лицо, которое не принадлежит мне. Почему я представил себе Фаскила, не могу сказать, но в памяти... Всплыло лицо моего сводного брата, и я сосредоточился на нем. Мысленное представление было не очень четкое, но я старался. Увидел длинные узкие очертания, нос, торчащий над обрамляющими рот волосами, каким я в последний раз его видел. Фаскил Джерн, родной сын моего отца, тогда как я только приемный. Но всегда казалось, что по духу именно я сын Хайвела Джерна. А Фаскил ему чужой. Я поместил на лоб Фаскила сразу ниже линии волос пурпурный шрам, добавил капризный изгиб губ. С таким выражением Фаскил всегда смотрел на меня в последние наши совместные годы и постарался целенаправленно удержать это представление. «Смотри!» Я послушно посмотрел в зеркало и в течение нескольких секунд удивленно смотрел на другого человека. Это определенно не я. Но и не Фаскил, каким я его помню. Какая-то странная, искаженная комбинация нас обоих. Увиденное мне не понравилось. Но Иити прочно держал мою голову, и я не мог отвернуться. И у меня на глазах туманные черты Фаскила рассеялись, и я снова стал собой. «Видишь, это можно сделать», — заметил Иити, отпустив меня и плавным движением спускаясь на пол. «Это сделал ты». «Только отчасти. Произошел с моей помощью прорыв. Твой вид использует лишь малую часть возможностей своего мозга, а следовало бы стыдиться такой неэффективности и пустой траты ума. Тебе поможет практика. А с новым лицом ты сможешь без опаски идти туда, где можно найти пилота». «Если нам вообще удастся его найти». Я нажал кнопку и со вздохом сел на выскочивший из стены стул. Беспокойство висело на мне тяжелым бременем. Придется брать человека из черного списка, если сумеем такого найти. «Тссс!» Не звук, только впечатление нетерпеливого предупреждения в сознании. Иити скользнул к двери, прижался к ней, и вся его поза выражала внимание, словно слушал он не только ушами, а всем телом. Я, конечно, ничего не слышал. Эти комнаты абсолютно звуконепроницаемые и защищены от прослушивания. И при желании я смог бы использовать специальный детектор. Караван-сарай и космопортов – одно из тех немногих мест, где можно быть уверенным, что за тобой не подсматривают, тебя не прослушивают и вообще не контролируют. Но таких способностей, какими обладает Иити, здесь защиты нет. И по его поведению я понял, что он не только почувствовал чье-то приближение, но и что этого приближения стоит опасаться. Потом он повернулся, и я уловил его мысль. Открыл небольшое помещение для багажа, и он мгновенно в нем свернулся. Но мысли его оставались для меня ясны. «Шпион патруля! Направляется сюда!» Предупредил он, и этого предупреждения мне было достаточно. Глава вторая. Пока над дверью не загорелся огонек, сообщающий о посетителе, я принялся действовать. Может, и не так быстро, как Иити, но достаточно быстро. Расставил по местам мебель, так чтобы номер выглядел нормально, даже на внимательный взгляд тренированного патрульного. Патруль, гордящийся своим многолетним доминированием, как самая мощная поддерживающая закон силы в галактике, не забыл и не простил тот факт, что мы с Иити сумели доказать свою невиновность, когда патруль обвинял нас в преступлениях. На самом деле нас подставила гильдия. То, что мы посмели заключить с патрулем сделку и заставить его выполнить ее условия, ему не очень понравилось. Мы спасли человека патруля, спасли не только его шкуру, но и корабль, вырвали его из лап воровской гильдии. Но он отчаянно противился самой мысли о том, что мы имеем право заключать такую сделку и что ему приходится согласиться на наши условия. Даже сейчас воспоминания о том методе, которым была заключена эта сделка, вызывают у меня тошноту. Иити безжалостно соединил наше сознание, а такое вторжение, пусть даже обоюдное, навсегда остается незалеченной раной. Я слышал, что каждое существо понимает Вселенную в соответствии со своими органами чувств. Поэтому, хотя наша Вселенная, какой мы ее видим, похожа на Вселенную животного, птицы или чужака, между ними существуют различия. Милосердно установлены барьеры. Я говорю милосердно, потому что сам испытал, что происходит, когда они рушатся. Которые ограничивают восприятие Вселенной привычным. Тем, что ты готов воспринять. Объединение сознания с сознанием другого человека. К такому восприятию мы не готовы. Мы с патрульным так много узнали друг о друге, что смогли заключить сделку и выполнить ее условия. Но, думаю, я предпочел бы скорее посмотреть в уставленный на меня лазер, чем снова подвергнуться такому испытанию. По закону у патруля ничего против нас не было, кроме... Может быть, подозрений и неприязни к тому, что мы посмели сделать. Думаю, патруль был даже доволен тем, что заключил с нами перемирие. Ведь для гильдии мы по-прежнему оставались объектом охоты. Возможно, нас рассматривали как приманку, и ее судьбой можно пренебречь, с помощью которой можно было заманить в ловушку какого-нибудь босса гильдии. Всякий раз, как эта мысль приходила мне в голову, я все больше сердился. Я в последний раз торопливо оглядел комнату, и в это мгновение над дверью вспыхнул огонек, после чего я направился к глазку и увидел запястье с черно-серебристым значком патруля. Такой значок подделать невозможно. Я открыл дверь. «Да?» Я позволил себе выразить все раздражение, которое чувствовал, глядя на патрульного. Он был не в форме, а в нарядном костюме инопланетного туриста. И на нем этот костюм сидел лучше, чем на большинстве откормленных зевак, которых я видел в этих коридорах. Но это ни о чем не говорит. Фасон кажется мне слишком кричащим и фантастическим. «Джентльхому Джерн!» Произнося мое имя, он не задавал вопрос. И взгляд его был сосредоточен не на мне, а на комнате за мной. «Да, это я. Что вам угодно?» «Поговорить с вами. Наедине». Он двинулся вперед, и я невольно шагнул назад, прежде чем сообразил, что у него нет права входить. Престиж значка позволил ему получить начальное преимущество, и он полностью им воспользовался. Вошел, дверь за ним встала на место, прежде чем я готов был возразить. «Мы наедине, говорите». Я не показал на стул и не сделал никакого жеста гостеприимства. «Вы испытываете трудности в поисках пилота». Теперь он только изредка бросал взгляд на меня. Все его внимание занимала комната. «Да?» «Нет смысла отрицать очевидное». Наверное, он не хотел зря тратить время, потому что сразу приступил к делу. «Можно договориться». Это по-настоящему удивило меня. Мы с Иити покидали базу патруля с впечатлением, что тот с радостью отправляет нас на смерть от рук гильдии. Единственное объяснение, пришедшее мне в голову, было таково. Они все же поняли, что мы предоставили им информацию только о местонахождении гнезд камней предтеч. А подлинный источник этих камней остался тайной. Но на самом деле мы знали не больше того, что сказали им. «О чем?» – спросил я, не решаясь вступить в мысленный контакт с Иити. Как не хотелось мне получить подтверждение своего предположения. Никто не знает, к какому тайному оборудованию имеет доступ патруль. Возможно, зная, что Иити телепат, они воспользуются каким-то хитрым методом и уловят наш обмен. «Раньше или позже?» Он говорил неторопливо, словно смакуя сказанное. «Гильдия вас найдет». Но я был к этому готов, давно уже обдумав такое положение. «Значит, я приманка, и вы хотите с моей помощью заманить в ловушку?» Он нисколько не смутился. «Можно сказать и так». «Правильно сказать. А что вы хотите сделать? Поместить своего человека на корабль?» «И, конечно, защитить вас, чтобы вы могли нас предупредить». «Весьма альтруистично, но мой ответ нет». Я хорошо знал, как патруль пользуется пешками, и потому был противником их методов. «Вам не удастся найти пилота». Я начинаю задумываться. И это в тот момент было правдой. Какими из своих нынешних затруднений обязан влиянию вашей организации? Он не подтвердил, но и не отверг мое предположение. Но, думаю, я был прав. Как можно внести в черный список пилота... Так то же самое можно проделать с кораблем, еще до того, как у нас появилась возможность впервые взлететь. Ни один пилот, желающий сохранить свою законную лицензию, не согласится теперь подписать наш судовой журнал. Придется обратиться к мутным незаконным глубинам и надеяться на везение. Но лучше я увижу, как корабль проржавеет на своих опорах, чем посажу за его штурвал человека из патруля. «Если вы будете искать пилота, лишенного лицензии, гильдия легко подсунет вам своего человека. И вы об этом не будете даже подозревать», — заметил он. Говорил он уверенно, будто считал, что рано или поздно я соглашусь на его предложение. И он говорит правду. Но это становилось не так, если в поисках пилота будет участвовать Иити. Даже если моему будущему пилоту промыли мозги и частично стерли память, мой спутник сумеет уловить это. Но я надеялся, что этого мой гость и те, кто его послал, не знают. То, что Иити телепат, мы не можем скрыть, но вот самого Иити... «Лучше я буду делать собственные ошибки», — позволил я себе резкий ответ. «И умрете из-за них», — равнодушно ответил он. Бросил последний взгляд на комнату и неожиданно улыбнулся. «Игрушки? Интересно, зачем?» Стремительным и уверенным движением, как атакующий ястреб, он наклонился и тут же распрямился, держа за гриву Пукху. «И очень дорогая игрушка, Джерн. А деньги у вас кончаются, если, конечно, вы не наткнулись на денежную реку. Интересно, зачем вам такой Пукха?» Я улыбнулся в ответ. «Всегда дарю своим посетителям небольшие загадки. Решите сами. Кстати, можете прихватить ее с собой, чтобы убедиться, что это не маскировка контрабанды. Это ведь возможно, знаете ли? Я торговец с драгоценными камнями. А что может быть лучше для вывоза контрабандных камней, чем запрятать их в такую игрушку?» Не знаю, счел ли он мое объяснение таким же неправдоподобным, каким оно казалось мне, но он положил игрушку на ближайший стул и, направляясь к выходу, бросил через плечо. «Наберите 1-0, Джерн, когда перестанете биться головой о каменную стену. Мы дадим вам человека, который не продаст вас гильдии». «Конечно, нет, только патрулю», — возразил я. «Когда буду готов заглотить вашу наживку, я вам сообщу». Он не стал прощаться, просто вышел. Я захлопнул за ним дверь и как можно быстрее выпустил Иити. Мой спутник-чужак сидел на задних лапах и с отсутствующим видом гладил мех на брюхе. «Они считают, что мы в их руках», — попытался я подтолкнуть его к обсуждению. Ведь он, конечно, знал все, что было в сознании гостя, если тот не был защищен щитом. «Он был с щитом», — подтвердил мои подозрения Иити. «Но не очень совершенным. У него было только то, что ваше племя придумало для определения мысленных волн. Против моих способностей оно бессильно», — самодовольно продолжал мой спутник. «Да, они считают, что мы у них в руках». Он протянул свои собственные руки. «И им нужно только сжать пальцы. Вот так». Его когтистые пальцы образовали кулак. «Какое невежество. Однако полагаю, что сейчас, когда мы знаем худшее, нужно действовать немедленно». «Ну, что же нам делать?» Мрачно спросил я, доставая свой вещевой мешок и начиная собираться. Я прекрасно понимал, что неразумно оставаться здесь, по соседству со шпионами патруля. Но что же делать дальше? «Идти в ныряющий червь», — ответил Иити так, словно ответ был совершенно очевиден, и он удивлен, что я сам до этого не додумался. Сначала я ничего не понял. Название, которое он упомянул, мне ничего не говорило. Хотя я догадывался, что это один из притонов, каких много в самых опасных частях порта. Это самое последнее место, куда пойдет нормальный человек, за которым гоняется гильдия. Но сейчас меня больше заботило, как незаметно, не привлекая внимания шпионов патруля, выбраться из здания. Я сложил чистое белье и приготовил 3 кредитных диска. В таких номерах полагается платить ежедневно, и по утрам счет появляется на небольшой пластинке на стене. Жилец не в состоянии преодолеть силовое поле, которое мгновенно закроет выход, стоит только сканером определить, что постоялец собирается выйти. Во всех остальных отношениях номер защищен от прослушивания, но есть меры, которые законно принимает каждый владелец. Я опустил кредиты в щель под пластинкой со счетом, и цифры погасли. Теперь я могу выходить. Надо только решить, как. Повернувшись, я увидел, что Иити снова превратился в пуху. Несколько мгновений я колебался, решая, какое именно из пушистых созданий мой спутник. Но тут Иити шевельнулся, и я взял его в руки. Держа Иити на сгибе одной руки, а мешок в другой, я быстро выглянул в коридор и убедился, что он пуст, и вышел. И когда повернулся к гравитационному лифту, Иити сказал: «Налево! И быстро!» Я послушался. Его указания привели меня туда, где я раньше не бывал. Здесь оказался служебный лифт, которым пользовались роботы-уборщики. Хоть я и оплатил счет, тут могли быть сканеры. Ведь лифт предназначен только для машин, и одна из них как раз громыхала за нами. Это был робот-официант. Ящик на колесах, крышка ящика вся в кнопках для выбора блюд. Мне пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить его. Коридор не предназначался для людей и чужаков-клиентов караван-сарая. «На него!» — приказал Иити. Я не знал его намерений, но мы с ним не раз бывали в трудных положениях, и я понимал, что какой-то план у него обязательно есть. Поэтому я посадил Иити, положил мешок и сам сел на крышку робота, стараясь не задевать кнопок. Очевидно, машина не отреагировала на мою тяжесть. Не останавливаясь, она продолжала катиться по коридору. Но я с трудом удерживал равновесие, ведь ухватиться было не за что. Я едва не закричал, когда робот без паузы свернул в пустоту гравитационного лифта. Но лифт выдержал тяжесть. Робот подо мной начал ровно опускаться, как платформа, которая доставляет багаж и пассажиров лайнера в порту. На следующем этаже к нам присоединился уборщик, но роботы не столкнулись и не касались друг друга. Ниже и выше нас в лифте я видел других спускающихся служебных роботов. По-видимому, подошло к концу время их утренней работы. Мы опускались этаж за этажом, я считал их, испытывая с каждым все большее облегчение. С каждым оставшимся позади этажом мы ближе к цели. Но, добравшись до первого этажа, мы не увидели выхода. Моя опора продолжала спуск. Лифт остановился под землей, пройдя еще по меньшей мере 3 этажа. И официант, по-прежнему неся нас, покатился в кромешной тьме. При этом изменившийся звук его движения заставил меня застыть, а Ити не давал никаких объяснений. Набравшись храбрости, я достал ручной фонарик, посветил вокруг и различил только тревожащие очертания машин, тут и там двигавшихся по обширному пространству, и ни следа людей. Не зная, помешают ли какие-то детекторы роботам столкнуться со мной, я не решался слезть со своей машины. До этого часа я всегда воспринимал служебный отдел караван-сарая как нечто само собой разумеющееся, но о таком его устройстве даже не подозревал. Было очевидно, что официант знает, куда направляется. Он двигался целеустремленно, пока не добрался до стены с гнездами в ней. Машина присоединилась к одному из гнезд, и я подумал, что здесь убираются остатки еды и грязная посуда. Не только официант стоял у стены. Поблизости я увидел уборщика. Он тоже освобождался от груза. Луч фонарика показал, что стена не достигает потолка, так что над ней должен существовать какой-то проход. Можно попробовать выбраться, хотя нет гарантии, что мы не уткнемся в тупик. Я осторожно встал, оставаясь на крышке робота. Аити взял фонарик в свои толстые лапы Пукхи. Мешок перебросить через стену оказалось легко. Труднее оказалось с моим спутником. Его новое тело не было приспособлено для таких подвигов. Но, оказавшись наверху, Ити присел, держа фонарик в зубах. Для этого они подходили лучше лап. В свете фонарика я подпрыгнул и ухватился за верх стены. На мгновение мне показалось, что пальцы скользнут по гладкой поверхности. Но тут, с усилием, от которого словно разрывались мышцы, я подтянулся и оказался на неприятной узкой поверхности. Не только узкой, но дрожащей и вибрирующей подо мной. Я представил себе какое-то устройство, поглощающее отходы или уносящий их конвейер. Надо мной совсем близко, так что приходилось нагибаться, потолок. При помощи фонарика я убедился, что стена, на которой сижу, уходит в какое-то темное отверстие в другой стене, с которой встречается под прямым углом. Передо мной словно тропа, ведущая в пещеру. Пробравшись в это отверстие, я убедился, что там достаточно места, чтобы я мог распрямиться. Луч фонарика осветил лестницу из скоб, укрепленных в стене. Возможно, служебный доступ для человеческого персонала. Благословляя свою удачу, я уже готов был начать подъем, потому что от грохота машины, непрерывного шума их движений у меня закружилась голова. Чем скорее я выберусь из их царства, тем лучше. Лапы Ити сейчас были не предназначены для карабканья, и я подумал, что он откажется на время от маскировки. Нести его мне не хотелось, и я даже не понимал, как это сделать. Но если он и мог отказаться от маскировки, то, по-видимому, решил этого не делать. В конце концов, пришлось повесить мешок на спину, сделать из одежды перевязь, и Ити заполз в нее. Обе ноши очень мешали сохранять равновесие. Но я начал подниматься. Фонарик пришлось убрать, третьей руки для него у меня не нашлось. В этот момент мне хотелось одного – убраться из темной страны служебных роботов, хотя я поднимался в неизвестность. Возможно, я слишком привык надеяться на то, что Иити предупредит меня об опасности. Но с того момента, как мы забрались на робота-официанта, он со мной не общался. «Иити! Что впереди?» – послал я настойчивую мысль. «Ничего. Пока». Но его ответная мысль была слабой, как шепот или как будто его сознание было занято другими, более насущными проблемами. Секунду-две спустя я обнаружил, что лестница кончилась. Моя поднятая рука ухватилась не за очередную скобу, а уперлась в жесткую поверхность. Я провел по поверхности пальцами, пытаясь определить, что это, и нащупал круглое углубление. Возможно, люк. Убедившись в этом, я надавил, вначале слегка, а потом сильней. Но когда крышка не поддавалась, я начал тревожиться. Если она привинчена снаружи, нам придется вернуться к роботам, а мне об этом даже думать не хотелось. Но последний отчаянный толчок, должно быть, привел в действие механизм, закрывавший крышку, и она подалась, впустив в слабый свет. У меня хватило сообразительности подождать, не даст ли Ити какое-нибудь предупреждение. Он ни о чем не предупредил, и я выбрался в место, где было множество рубильников, ручек, тумблеров и тому подобного. Вероятно, нервный центр контроля роботов. В помещении никого не было, а в стене оказалась обычная дверь. Я облегченно вздохнул и начал приводить себя в порядок. Распутал перевязь с Ити и разгладил одежду. Насколько я мог судить, путешествие по внутренностям караван-сарая не оставило на ней следов, и я могу выйти на улицу, не привлекая к себе внимания. Конечно, если эта дверь приведет к свободе. За дверью оказался небольшой гравитационный лифт. Я нажал кнопку первого этажа, лифт поднялся, и я вышел в короткий коридор с дверьми в обоих концах. Одна дверь вела в помещение, в которое выходил багажный транспортер. Я выбрался по выключенному транспортеру и оказался в переулке, где с флиттера и с порта разгружали тяжелые ящики. «Давай!» Иити сидел у меня на плече. Тело Пукхи было менее приспособлено к такому способу передвижения, чем природное. Я чувствовал его когти по обе стороны головы, как раньше, когда он показывал мне, как можно изменить лицо. «Подожди!» Я не знал, что ему нужно. Он не требовал, чтобы я помыслил себе лицо, и хотя ожидание затянулось, заставляя меня нервничать, он не менял своей позы. Я был уверен, что он сам силой своей мысли меняет мою внешность. «Лучше, на что я способен?» Он отнял лапы от моей головы. Я поднял руки и подхватил его, потому что он едва не упал. Ити дрожал, словно от крайней усталости. Глаза его закрылись, и дышал он короткими резкими вдохами. Я один раз видел его уже в таком состоянии. Он даже потерял сознание, когда заставил нас с патрульным объединить сознание. Неся Ити, как ребенка, с мешком за спиной, я вышел в переулок. Взгляд в сторону здания позволил мне сориентироваться. Если за нами и есть хвост, которого не смутил наш способ выхода, то спрятаться ему негде. Боковой переулок вывел на оживленную торговую улицу, по которой следуют основные грузы из порта. Посредине улицы проходили 6 транспортных поясов для тяжелых машин. С обеих сторон от них пояса для легких грузов, и оставалось еще место для очень узкого, жмущегося к стенам зданий пояса для людей. На нем оказалось достаточно пешеходов, чтобы я не привлекал внимания. В основном это были те, кто занят в порту перевозкой грузов. Я поставил мешок между ног и позволил ленте нести меня, не увеличивая скорость передвижения своим шагом. Иити говорил о ныряющем черве, который оставался для меня загадкой. Но я не собирался выходить за пределы портовой зоны до наступления темноты. Дневные посетители, за исключением туристов, которых водят по тщательно охраняемому маршруту, сразу привлекают к себе внимание. Значит, нужно где-то переждать. Лучшим решением был бы другой отель. Чувствуя прилив вдохновения, я выбрал тот, что расположен прямо напротив 7 планет, откуда только что выбрался таким необычным способом. Этот отель похуже 7 планет, что соответствовало моим намерениям. И особенно мне подошло то, что вместо человека-администратора, что повышает престиж заведения, тут был робот. Хотя я и знал, что сейчас меня просматривает множество сканеров и идет проверка по файлам. Поможет ли мне идти здесь? Я получил ключик к замку, на лифте поднялся в облезлый коридор второго этажа, отыскал свой номер, вошел и облегченно вздохнул. Теперь дверь можно открыть только самым мощным лазером. Опустив идти на кровать, я подошел к зеркалу, чтобы посмотреть, что он со мной сделал. Но увидел не новое лицо, а расплывающееся пятно, и почувствовал, что смотреть на свое отражение мне не хочется. Сосредоточенный взгляд вызывал беспокойство, словно моя нынешняя внешность настолько отвратительна, что я не перенесу ее вида. Я сел на стул перед зеркалом, заставляя себя смотреть в него, я почувствовал, как прежнее ощущение потери ориентации слабеет. Черты лица в стекле становились яснее, четче, видимее. Лицо такое же обычное, как всегда. Я сомневался в том, что Иити снова сможет совершить подобную трансформацию, когда настанет время уходить отсюда. Слишком велико напряжение, особенно если требуется одновременно использовать и другие особые способности. Поэтому, выходя, я могу попасть в руки тех, кто за мной охотится. Но не могу ли я своими силами повторить то, что сделал Иити? Попытка с внешностью Фаскила была не очень успешной, и даже тогда мне потребовалась помощь Иити. Но что, если попробовать не такое радикальное изменение внешности? На этот раз Иити придал мне не другую внешность, а только некий покров, который вызывает трудности у тех, кто на меня смотрит. Если мне попытаться изменить не все лицо, а только часть его, я ухватился за эту мысль и принялся ее обдумывать. Мне казалось, что Иити должен как-то ее прокомментировать, но он этого не сделал. Можно было подумать, что он уснул. Если не убирать с лица, а добавить что-нибудь такое, что сразу привлечет внимание, затмив все остальное. В недавнем прошлом моя кожа была пегой, после того, как Иити вызвал загадочную болезнь. Я слишком хорошо помнил эти отвратительные пятна. Никакого возврата к ним. Не хочу, чтобы меня снова сочли жертвой чумы. А вот шрам... Я вспомнил дни, когда мой отец владел магазином подержанных вещей в космопорту моей родной планеты. Многие астронавты заходили в здание помещения магазина, продавая вещи, о происхождении которых лучше не спрашивать. И ни у одного из них лицо было в шрамах. Да, шрам. Теперь в каком месте? И от чего? Порез ножом, лазерный ожог, след какой-то старой раны. Я выбрал ожог от луча лазера. Мне не раз приходилось их видеть. И это вполне соответствует месту за пределами портовой зоны. Как можно живее, представив себе лицо с таким ожогом, я смотрел в зеркало, стараясь сморщить и обесцветить кожу на левой щеке. Глава третья. Эта попытка противоречила всей человеческой логике. Если бы я не видел, как с помощью Иити изменил частично свою внешность, никогда бы не поверил в такую возможность. Другой вопрос, смогу ли я это сделать без Иити, но я хотя бы постараюсь получить ответ. Меня временами раздражает зависимость от этого мутанта, который в наших отношениях стремится к господству. Существует высказывание: если выберешь ошибочную дверь, правда останется снаружи. И я начал борьбу со множеством ошибок, надеясь, что правда хоть частично мне поможет. С тех пор, как я познакомился с Иити, я не раз старался пробудить в себе экстрасенсорные способности. Главным образом потому, что был уверен, не пристало человеку мириться с тем, что его превосходит существо, так похожее на животное. Хотя, конечно, в обширной галактике термин «человек» скорее имеет отношение к уровню интеллекта, а не к гуманоидной внешности. Вначале и этот факт моему племени воспринять было трудно, ведь у нас столько врожденных предрассудков, и мы учились на горьком опыте, пока не усвоили этот урок. Я как можно лучше перекрыл мысленные каналы сознания, придавил, словно крышкой, все тревоги из-за отсутствующего пилота, сокращающегося числа кредитов и того факта, что я, возможно, дичь в охоте, которую чувствую, но не вижу и не слышу. Шрам – это самое важное. Это единственное, что должно быть в сознании. Я сосредоточился на изображении в зеркале, на том, что хочу увидеть. Возможно, Иити прав, как почти всегда, и люди используют не все возможности своего мозга. Находясь под опекой Иити, я, должно быть, расширил и углубил свои возможности так, как было невозможно для человека раньше. Произошло нечто такое, что меня удивило. Словно в той части меня, которая стремилась овладеть способностями Иити, появился какой-то призрачный палец и крепко нажал. Я почти ощутил прошедшую по всему телу дрожь, и вслед за этим полную уверенность, я могу это сделать. Но другая часть меня со страхом и тревогой следила за этим превращением. Лицо в зеркале. Да, на нем появился этот отличительный шрам, не свежий, который выдаст меня перед наблюдателем, а сморщенный и темный, словно запоздало была применена регенерация или вообще восстановительная работа, проделанная небрежно. Такое возможно с членом экипажа, которому не повезло, или выжившим после неудачного падения корабля на планету. Настолько реально! Я осторожно поднял руку, не осмеливаясь притронуться к сморщенной неровной коже. Иллюзия Иити была не только зрительной, но и осязательной. А моя? Я коснулся лица. Нет, я не могу еще сравниться с Иити. Пальцы коснулись не шрама, как казалось, когда я смотрел в зеркало. Но зрительно шрам на месте. И это лучшая защита, какой я смог достичь. Начало. Многообещающее начало. Моя голова дернулась. Я оказался вырванным из сосредоточенного состояния. Иити сидел на кровати и смотрел на меня немигающими глазами Пукхи. Я снова посмотрел в зеркало. Вопреки моим опасениям, шрам на месте. И не просто на месте. Я правильно выбрал, он привлекает внимание. Лицо при нем расплывается, словно этот шрам – маска. Сколько продержится? Если мне придется выйти из номера и направиться за пределы портовой зоны, там трудно будет найти спокойное место, чтобы снова сосредоточиться, если понадобится возобновить маскировку. Круглая голова Иити слегка поворачивалась из стороны в сторону. Он словно критически разглядывал результаты моей работы. «Не очень большая иллюзия. Ты мудро поступил, начиная с малого», — заметил он. «Я думаю, с моей помощью продержится весь вечер. А это все, что нам нужно. Хотя мне тоже придется измениться». «Тебе? Зачем?» «Ты хочешь показать, что не имеешь чувства опасности?» Торчащая грива на голове уже исчезла. «Брать с собой Пукху за пределы портовой зоны?» Он, как всегда, прав. Живые Пукхи стоят больше своего веса в кредитах. И отнести Пукху за пределы портовой зоны значит напрашиваться на луч Станнера. Если повезет. Или на лазер, если нет. А Иити сунут в мешок и отнесут к какому-нибудь скупщику краденого. Я рассердился на себя за такое проявление непредусмотрительности. Хотя объяснялось это необходимостью сосредоточиться на поддержании шрама. «Да, ты должен его поддерживать, но не всем сознанием», — сказал Иити. «Тебе еще многому предстоит научиться». У меня на глазах он изменился. Пукха исчез, словно был слеплен поверх из пасты, которая, столкнувшись с космическим холодом, разлетелась на мелкие, невидимые глазу частички. Теперь передо мной снова был Иити. Они необычные для взгляда наблюдателя, дорогая игрушка. «Именно так», — подтвердил он. «Но меня не смогут увидеть. Для этого не нужно меняться, просто нужно не позволять глазам меня увидеть». «Как ты сделал это с моим лицом, когда мы шли сюда?» «Да, а темнота нам поможет. Мы пойдем прямо в ныряющий червь». «Зачем?» Представитель моего вида мог бы с раздражением вздохнуть. Мысленное ощущение, переданное моим спутником, имело тоже значение. «Ныряющий червь – место, где можно встретить нужного нам пилота. И не трать время, спрашивая, откуда мне это известно. Это правда». Насколько Иити в состоянии читать мысли окружающих, я не знал. Думаю, я и не хотел это знать. Но теперь он меня убедил, что у него есть какая-то конкретная ниточка. И я не мог с ним спорить. Ведь сам я ничего иного предложить не могу. Он, как всегда, неожиданно прыгнул мне на плечо и занял любимую позу, свернувшись вокруг шеи, как неодухотворенная полоска меха. Я в последний раз взглянул в зеркало, чтобы убедиться, что мое творение сохранилось, и почувствовал прилив торжества. Шрам на месте. Хотя позже мне может понадобиться помощь Иити, чтобы сохранить его. Подготовившись таким образом, мы вышли и пошли по главной оживленной улице в сторону порта, готовые свернуть в первый же переулок, ведущий за пределы портовой зоны. Было сумеречно. Темно-зеленое небо затянули тучи. Единственным источником света была главная луна Тебы. Но квартал за пределами портовой зоны, в который мы вошли с бокового прохода, был полон жизни. Яркие вывески на многих языках, хотя главным языком здесь был бейсик, понятные космонавтам самых разных рас, предлагали разнообразные товары и своеобразные развлечения. Многие из таких вывесок, сплошная сумятица цветов, должны были привлечь внимание нечеловеческих рас, и потому болезненно действовали на наши органы зрения. Здесь лучше не смотреть выше уровня улицы. К тому же было так шумно, что прохожий мог оглохнуть, а запахи заставляли мечтать о защитном скафандре, который можно было бы закрыть наглухо, отрезать все звуки и дышать отфильтрованным, пригодным для дыхания воздухом. Попав сюда, можно было подумать, что ты переместился в другой мир, не только опасный, но и негостеприимный. Как найти в этом океане смятения, ныряющего червя Иити? Проблема, решения которой я не знал. А бродить оглушенным и задыхающимся по этим улицам и переулкам значит напрашиваться на неприятности. У меня на поясе нет оружия, а за спиной вещевой мешок. Десяток или больше пар глаз уже наметили меня в качестве возможной добычи. Направо. Мысли Иити, словно лезвием ножа, разрезала путаницу в моем сознании. Я повернул направо с главной улицы на маленькую, узкую улочку. Здесь было тише, и, возможно, время от времени долетало дуновение настоящего воздуха. Если я не знал, куда идти, то, по-видимому, и Иити хорошо это знал. Мы еще раз повернули направо, потом налево. Здесь заведения для отдыха космонавтов были такими преступными притонами, что я опасался сунуть туда нос. Мы приближались к последним прибежищам отчаявшихся, укрытиям, где можно спрятаться от тех, кто охотится на главной улице, отхватывая главную добычу. Ныряющий червь был обозначен не вывеской, а сверкающим изображением этого неприятного на вид существа на входной двери. Художник изобразил червя так, что посетитель входил прямо в его пасть. Возможно, предсказание того, что ждет внутри неосторожных. Здесь к вони снаружи добавлялись пары нескольких сортов напитков и дым наркотиков. Два таких запаха я распознал как смертельно опасные для тех, кто сделал поглощение этих веществ главным делом оставшейся недолгой жизни. Но в помещении не было темно. У расположенного снаружи червя здесь были товарищи, очень жизненно извивавшиеся на стенах. И хотя частично эти бегущие потоки света потемнели и нуждались в замене, в целом было достаточно светло, чтобы рассмотреть лица посетителей, если не то, что подавали им в разнообразных чашках, графинах, трубках и тому подобном. В отличие от заведений для еды и питья в более цивилизованных, если позволительно использовать это слово, в частях порта. В ныряющем черве на столах не было кнопочных панелей для выбора заказа. Не было и роботов-официантов. Подносы разносили люди и чужаки. И на лицо любого из них всех нельзя было долго смотреть без отвращения. Некоторые определенно выглядели женщинами. Другие, ну, можно было только догадываться. И откровенно говоря, заказывая я здесь выпивку, после первой порции, поданной ящером с двумя парами рук, от второй я бы отказался. Разве что выпивка была бы для меня важней того, что я видел вокруг. Ящер обслуживал три столика у стены и делал это весьма эффективно. Четыре руки лучше двух. За первым столиком сидела группа очень пьяных ригелианцев. За вторым виднелось нечто серое. Очень большое и все в бородавках. А за третьим сидел землянин, опершись головой на руку. Вторую руку он положил на стол. На нем мундир космонавта, правда, очень давно не чищенный. На нескольких нитках с воротника свисала нашивка. Но на груди не было значка торгового дома или корабля. Только темное пятно свидетельствовало, что когда-то владелец мундира таким значком обладал. Вытащить этого человека из его мутной похлебки, поистине зачерпнуть из самых глубин. С другой стороны, чтобы убраться из порта, нам нужен хоть какой-то пилот на борту. Я не сомневался в том, что мы с Иити смогли бы отправиться в первый прыжок, сами установив координаты. И наша единственная возможность – найти человека из черного списка. Конечно, если он нам не подставлен. «Он пилот и куритель Фэша», – сообщил Иити, хотя мне слышать это сообщение не хотелось. Фэш не вызывает привыкания, но приводит к опасным переменам в личности. И человек, подверженный такому пристрастию, определенно не может быть надежным пилотом. Если этот подонок и сейчас курит фэш, он мне заведомо не годится. Надежду внушала только мысль о том, что фэш дорог, и тот, кто в состоянии его вдыхать, не станет околачиваться в ныряющем черве. «Не сейчас», – прокомментировала Ити. «Я думаю, сейчас он пьет вивир». Самая дешевая выпивка, какую только можно купить. От нее становится очень плохо. Да и пьющий бездельник в зеленом болезненном свете со стены выглядел неважно. Возможно, странное выражение его лица объяснялось особым спектром этого света. Подняв голову, человек пододвинул к себе графинчик и зажал в зубах трубочку для сосания. И продолжал пить, когда мы подошли к его столику. Возможно, сам я бы даже не подумал, что он может быть тем человеком, что мне нужен. Но нашивка на воротнике свидетельствует о том, что он пилот, а других пилотов я здесь не видел. К тому же он единственный гуманоид с лицом, которому я хотя бы отчасти могу доверять. Да и Иити, по-видимому, выбрал его. Он не поднял голову, когда я сел за его столик, но подошел ящер-официант, и я указал на графинчик и поднял палец, заказывая второй такой же для соседа по столику. Человек посмотрел на меня, не выпуская трубки изо рта. Мрачно нахмурился, выплюнул трубку и неразборчиво произнес. «Черт побери! Что бы ты ни предлагал, я не покупаю». «Ты пилот», — ответил я. Ящер, затратив вдвое больше времени, чем нужно, наконец принес графинчик и поставил на стол. Я протянул жетон в 10 кредитов, и одна из четырех рук выхватила его с такой быстротой, что я даже не заметил, как он исчез. «Ты немного опоздал». Он отодвинул первый, опустевший графин, и пододвинул к себе второй. «Я был пилотом». «Летал в системе или в глубоком космосе?» – спросил я. Он остановился, держа трубку у губ. «Глубокий космос. Хочешь посмотреть мою лицензию?» В его голосе прозвучала насмешка. «И какое тебе до этого дело?» «Каково действие Фэша? Под его действием человека охватывают приступы ярости. Зато в перерывах между загулами то, что обычно вызывает гнев, проявляется только в легком раздражении. Есть дело. Работа нужна?» Он рассмеялся, по-видимому, искренне. «Опять ты опоздал. Я теперь прикован к планете». «Ты хотел показать лицензию. Ее у тебя не конфисковали?» – настаивал я. «Нет. Но только потому, что никто не хотел возиться. Я не взлетал 2 полных планетных года. И это правда. Что-то я сегодня много болтаю. Наверное, они здесь что-то подмешивают в выпивку». Он со смутным интересом посмотрел на графин, словно ожидал увидеть что-то плавающее на поверхности мутной жидкости. Потом снова присосался к трубке, но свободной рукой расстегнул замок поношенной куртки и дрожащей рукой достал очень потрепанный бумажник. Бумажник он просто бросил на стол, а не пододвинул ко мне, как будто оставался совершенно равнодушен к моему интересу. Я взял бумажник и при очередной вспышке света со стены увидел в нем лицензию. Она была выписана на имя Кейно Риска, пилота, лицензированного галактической службой. Выдана лицензия 10 лет назад, и возраст пилота указан как неопределенный, поскольку он родился в космосе. Но меня изумил маленький символ, глубоко врезанный под именем. Символ определял пилота как вольного торговца. С самого начала люди, готовые рисковать вдали от регулярных линий, ставших монополией больших компаний. Вольные торговцы, одиночки и авантюристы по темпераменту за столетия космических путешествий все более и более становились особой расой. Но свои корабли они считали родными планетами, а на настоящих планетах проводили мало времени, отправляясь туда, куда решаются заглянуть только перворазведчики и исследователи. После этого первые годы они жили на остатках богатого пира, на котором жирели большие компании. Не в состоянии покупать на аукционах права на вновь открытые богатые планеты, они рыскали по космосу, довольствовались небольшой добычей и большим риском и надеялись, что судьба пошлет им надежную прибыль. И такое случалось достаточно часто, чтобы они могли оставаться в космосе. Но поскольку свои корабли они считали единственной родиной, то превратились в замкнутый клан и образовывали семьи только из своих, если вообще женились. Иногда у них бывали собственные порты в космосе, астероиды, которые они преобразовывали и на которых вели квазисемейную жизнь. Но с теми, кто родился на планетах, вступали в контакт только ради бизнеса. И найти такого, как Риск, в этом порту вольные торговцы никогда не бросали своих. Настолько необычно, что вызывает изумление. «Она подлинная». Он не отрывал взгляда от графина. Должно быть, сталкивался с таким изумлением столько раз, что уже устал от него. «Я не ограбил какого-нибудь космонавта, чтобы ее забрать». И это должно быть правда, потому что такие лицензии привязаны к телу, настроены на химизм этого организма. Если лицензия перейдет к другому, ее вскоре нельзя будет прочесть. Нет смысла спрашивать, что лишило вольного торговца корабля и привело в ныряющий червь. Расспросы могут враждебно его настроить, и тогда я не смогу с ним договориться. Но то, что он вольный торговец, говорит в его пользу. Бывший служащий большой компании не согласился бы на полет, который мы планировали. «У меня есть корабль», — прямо сказал я, — «и мне нужен пилот». «Поищи в регистре», — ответил он и протянул руку. Я закрыл бумажник и положил ему на ладонь. Может ли частичная правда помочь мне? Мне нужен человек, отсутствующий в регистре. Это заставило его взглянуть на меня. Зрачки у него большие и очень темные. Возможно, и не фэш, но он явно под влиянием какого-то затуманивающего сознание наркотика. «Ты не контрабандист», — сказал он немного погодя. «Нет», — ответил я. «Контрабанда — выгодный бизнес, но гильдия наложила на нее руку, и только умственно отсталый может теперь ею заниматься самостоятельно». «Тогда кто ты?» Взгляд его был мрачен. «Человек, которому нужен пилот», — начал я, когда уловил мысль Иити. «Мы слишком задержались здесь. Будь готов увести его». Наступила тишина. Я не закончил предложение. Риск смотрел на меня, но взгляд его не был сфокусирован. Он как будто меня не видел. Потом хмыкнул и отодвинул от себя незаконченный второй графин. «Спать хочу», — пробормотал он. «Пошли отсюда». «Давай», — согласился я. «Пошли ко мне». Я подхватил его слева, помог удержаться на подгибающихся ногах, взял под локоть и повел. К счастью, он еще достаточно владел телом, чтобы идти, иначе я не смог бы его утащить. Он хоть и ниже меня ростом, но за годы пребывания на планете растолстел и заплыл жиром. Ящер как будто собирался преградить нам путь, и я почувствовал, как шевельнулся Иити. Не знаю, предупредил ли он официанта, как внушил Риску желание уходить, но официант неожиданно свернул к другому столику, освободив нам проход к двери. И мы без каких-либо помех вышли из этого вонючего заведения. Оказавшись снова в переулках вне портовой зоны, я попытался идти быстрее, но обнаружил, что Риск, хотя и держится на ногах и идет, торопиться не собирается. А когда я попытался его тащить, он словно начал испытывать сомнения в желании, внушенном ему Иити. Поэтому я не стал настаивать. Меня угнетало ощущение, что нас преследуют или, по крайней мере, следят за нами. Хотя и не мог сказать, обнаружили ли нас или просто наметили как добычу. И то, и другое опасно. Прожекторы порта разгоняли ночь, превращая три луны, которые неторопливо двигались у нас над головами, в бледные призраки. Войти в ворота и добраться до нашего корабля по-прежнему оставалось проблематичным. «Если патруль и, возможно, гильдия наблюдают за мной», — подумал я, — «у корабля оставлена постоянная охрана, даже если мы запутали преследователей в городе. Что касается моего шрама, то даже если он еще сохранился, то не устоит против сканера личности в последнем пункте проверки. Успех зависит от нашей поспешности, но риску этого не объяснишь». У первого контрольного пункта я задержался не дольше, чем нужно, чтобы сунуть в щель мое удостоверение личности и удостоверение риска. Каким-то образом, подчиняясь указаниям Иити, он извлек это удостоверение. После этого я увидел возможность увеличить скорость. На пути стояла тележка для перевозки багажа. Я никогда не тратил полкредита на такую роскошь для своего походного мешка, но теперь тележка мне пригодится. Я подтащил ее к себе и усадил риска. За использование тележки для перевозки пассажиров полагается штраф, но такие мелкие нарушения закона в данный момент меня не тревожили. Я накрыл риска чехлом и поверх поставил свой мешок, как указание на то, что везу груз. Затем набрал причальный номер нашего корабля. Вложил кредит и позволил тележке двигаться. Если риск по пути не попытается сойти, я мог быть уверен, что тележка доберется до трапа моего корабля. Тем временем нам с Иити предстояло добраться до корабля менее заметным и более быстрым путем. Я оглянулся, пытаясь найти способ осуществить это намерение. Шла погрузка на внутрисистемный пассажирский лайнер. Толпа пассажиров ждала у трапа, а многие еще шли к кораблю. Улетающих сопровождали семьи и шумные группы друзей. Я присоединился к одной из таких групп и пошел в ее конце. Пассажиров в нашей группе сопровождало несколько телохранителей. Корабль, судя по всему, направлялся на Мемфорс, более удаленную планету этой системы, имеющую репутацию далеко неприятного места. Поскольку большую часть толпы составляли мужчины и достаточно закаленные, я не чувствовал, что выделяюсь на их фоне. Но все же мне придется отойти от толпы, когда она доберется до трапа, и пойти к своему кораблю. Вот на этих последних этапах я буду заметен. Я держался края толпы, стараясь, чтобы между мной и темнотой было как можно больше людей. И пытался определить, не привлек ли я чьего-то внимания. Но, насколько мог судить, я словно все еще был окутан искажающим пятном, созданным Иити. Мне хотелось бежать или пробираться под какой-нибудь защитной раковиной, как краб. Но ни того, ни другого я сделать не мог. Я даже не осмеливался оглядываться, как не боялся преследования. Даже простейшее проявление опасения способно меня выдать. Впереди я видел багажную тележку. Она двигалась по гораздо более прямому курсу, чем мой. Мешок по-прежнему наверху, следовательно, надеялся я, риск не шевелился. Тележка достигла трапа намного раньше меня и остановилась, ожидая, пока с нее снимут груз. «Соглядатай! Справа! Патруль!» Этим предупреждением Иити снова дала себе знать. Я не смотрел в указанном им направлении. «Он приближается?» «Нет, но он снял на видео тележку. У него нет приказа мешать тебе стартовать. Только проследить за стартом». «Значит, они считают, что наживка готова и захотят прихлопнуть ловушку». «Неплохо», — заметил я. «Но пути назад нет, а патруля в этот момент я опасался не так, как гильдии. В конце концов, патрулю я зачем-то нужен. В качестве наживки, вероятно. Но момент принесения меня в жертву еще не настал. У меня было ощущение, что как только мы уберемся с планеты, патрулю будет вовсе нелегко выполнить свой высокомерный план. У меня есть то, о наличии чего они не подозревают. камень предтечь. Поэтому я и виду не подал, что знаю о наблюдении. Стащил риска с тележки, толкнул на трап, втащил внутрь и закрыл люк. Поместив свою добычу в одну из двух кают, я привязал его ремнями, взял с собой пилотскую лицензию и вместе с Ити поднялся в контрольную рубку. Здесь я вложил лицензию риска в щель, чтобы ее смогла проверить администрация порта, и подготовился к старту. Ити помогал мне в подготовке автоматики, но путевую ленту с координатами я не стал вводить. Поэтому взлет с планеты вывел нас во внутрисистемное пространство. И в этом была для нас дополнительная опасность. В гиперпространстве выследить корабль невозможно, а вот внутри системы его легко обнаружить. Поэтому, придя в себя от гравитационного шока, я отправился на поиски нашего пилота. Ити, как всегда, прекрасно проводил время внизу в корабле. Наш транспорт, Вендвинд, не такой маленький, как разведчик, но и не такой большой, как вольный торговец или корабль класса «Д». Возможно, когда-то это была яхта какого-нибудь босса. Но если это так, то роскошная обстановка давно снята. Хотя закрашенные следы на стенах свидетельствуют, что моя догадка правильная. Позже корабль летал в системе, перевозя различные грузы. Затем его за контрабанду конфисковал патруль, а торговец Саларик купил при распродаже конфиската. На корабле было 4 каюты, кроме обычных помещений для экипажа. Однако 3 из них соединены вместе, так что образовался грузовой трюм. Меня в оборудовании корабля привлек сейф, который можно настроить только на одну личность. Такое устройство может пригодиться торговцу драгоценными камнями. Судя по заваренным люкам и следам на палубах и стенах, когда-то на корабле были установлены, объявленные вне закона, лазеры класса G. Но сейчас у него нет такого оборонительного средства. Риска я поместил в оставшейся пассажирской каюте. Когда я вошел, он пытался освободиться от привязных ремней и дико оглядывался вокруг. «Что? Где?» «Ты в космосе. Принят на работу в качестве корабельного пилота», — сказал я, не вдаваясь в длительные объяснения. «Мы все еще в системе и отправимся в гипер, как только ты введешь координаты». Он быстро замигал, и, как ни странно, расслабленные черты лица постепенно твердели, так что можно было в тусклом свете увидеть следы того, каким когда-то был этот человек. Протянув руку, он прижал ее ладонью к стене, словно проверяя, правду ли я ему сказал. «Что за корабль?» Голос по-прежнему звучал не очень уверенно, но выражение лица изменилось. «Мой». «А ты кто?» Сузившимся взглядом он посмотрел на меня. «Меня зовут Мёрдок Джерн. Я торговец с драгоценными камнями». Ити сделал один из своих неожиданных прыжков с палубы на койку и сел, опираясь руками на то, что было бы коленями, если бы у него было гуманоидное тело. Риск переводил взгляд с меня на Ити и обратно. «Хорошо, хорошо. Рано или поздно я все равно проснусь». «Нет, если не установишь нам курс», — уловил я мысль Ити, нацеленную Риску. Пилот вздрогнул, потер ладонями лоб, словно пытаясь стереть услышанное. Если не из слуха, то из памяти. «Курс куда?» — спросил он, как спрашивают, галлюцинацию, рожденную дымом Фэша или Вивером. «В квадрант 7-10-500. У меня было достаточно времени для планирования в те долгие недели, когда мне казалось, что я никогда больше не поднимусь в космос. Чем скорее мы туда направимся, тем лучше. А опыт Вондора подсказывал, что это хорошее начало для бизнеса». «Я не вводил координаты». Он замолчал, снова приложил ладони к стене. «Это корабль. Мне это не снится». «Да, корабль. Можешь ввести нас в гипер?» Я едва сдерживал свое нетерпение. Он встал с койки, вначале двигаясь неуверенно. Но, возможно, пребывание на корабле подействовало как тонизирующее средство. Потому что, добравшись до центральной лестницы корабля, он стал передвигаться быстро и поднимался легко и привычно. И не ждал, чтобы ему показали кресло пилота. Но сел в него и быстро осмотрел контрольный щит. «Квадрант 7-10-500». Теперь это звучало не вопросительно, а как ключ к старым знаниям. «Сектор Фатфар». Возможно, встретив этого застрявшего на планете вольного торговца, я нашел нечто большее, чем надеялся. Пилот обычных линий не знал бы тех окраин, которые станут моей охотничьей территорией. Риск начал нажимать кнопки. Вначале медленно, потом набрал бойкости и уверенности, и вскоре на небольшом экране для карт слева от него появились уравнения. Он присмотрелся к ним, внес 1-2 поправки, а потом произнес обычное предупреждение. «Гипер!» Проследив за его действиями, я решил, что он свое дело знает. Я уже сел во второе кресло в рубке, и Ити прижался ко мне, готовый к болезненному рывку, который будет означать, что мы перешли в гиперпространство. И хоть я уже не раз бывал в гиперпространстве, но обычно в пассажирских кораблях, где в каюты запускали успокаивающий газ, чтобы смягчить переход. На корабле царила тишина, которая оказалась угрожающей. Мы погрузились в измерение, не предназначенное для нас. Риск слегка оттолкнулся от щита, разминая пальцы. Он посмотрел на меня, и перемены в его лице стали еще заметней. «Ты! Я помню тебя! Ты был в ныряющем черве!» Он нахмурился. «Ты... У тебя другое лицо!» Я совершенно забыл о шраме. Должно быть, он исчез. «За тобой гонится?» — спросил Риск. Возможно, он заслуживает большей правды, ведь он оказался на корабле, где его ждет опасность. Может быть. Но я не собирался рассказывать ему о своем прошлом, о сокровище в поясе и раскрывать истинную причину нашего полета к звездам, которых нет на картах. Однако, может быть, определенно не объяснение. Придется кое-что объяснить. Я имею трение с гильдией. Так он узнает самое худшее. Но все равно он не способен выпрыгнуть из корабля, пока тот снова не приземлится. Он смотрел на меня. «Словно пытаешься замести следы. Полон оптимизма». Но если он находил перспективу пугающей, это никак не отразилось ни на его лице, ни в голосе. «Итак, мы направляемся в сектор Фатфар. И когда сядем... Кстати, на какой именно планете? Нас может ожидать теплый прием в сопровождении лазерных лучей. Мы высадимся на Лоргале. Знаешь эту планету?» «Лоргал. Ты выбрал в качестве убежища эту груду песка и скал под палящим солнцем. Почему? Могу тебе назвать много гораздо более привлекательных планет». Очевидно, он знает место нашего назначения. Я почти заподозрил его в том, что он к нам подослан. Но ведь я никому не сообщал название планеты, где впервые буду выступать как покупатель. Лоргал вполне соответствует его описанию, плюс страшные бури и еще кое-какие планетарные бедствия вдобавок. Но туземцев там можно уговорить расстаться с зоранами. Я знаю место, где кучка зоранов, если хорошенько поработать, даст нам средства для существования на полгода. Я не собираюсь там прятаться. Буду искать зораны. Я ведь тебе сказал, я торговец драгоценными камнями. Он пожал плечами, словно не поверил мне, но готов сделать вид, что верит, так как его это нисколько не касается. Я включил записывающее устройство судового журнала и пододвинул к нему подушечку, чтобы он приложил палец и скрепил соглашение. Риск прочел запись. «Контракт на год. А что, если я не подпишу? если сохраню за собой право сойти с корабля в первом же порту. Не помню никакого соглашения между нами до того, как проснулся в этом твоем волчке. И сколько времени тебе придется искать другой корабль на Лоргал? Откуда ты знаешь, что я захочу вернуться? Лоргал – вполне заурядный выбор для сектора Фатфар. Могу направиться, куда захочу. Да неужели? – спросил Иити. Вторично на лице Риска появилось удивленное выражение. Он посмотрел на мутанта, и во взгляде его не было радости. Телепат. Это он произнес как проклятие. Более того, поторопился я подтвердить, у Ити есть способность добиваться, чтобы все, что должно быть сделано, было сделано. Ты говоришь, что тебя преследует гильдия, и хочешь, чтобы я подписал контракт на год. Ты выбираешь для первого приземления адскую дыру. А теперь это... Этот... Мой партнер, подсказал я, видя, что он не может отыскать нужного слова. Этот партнер намекает, что может заставить меня выполнять его желание. Можешь в это поверить. А что я получу взамен? Зарплату пилота. Справедливое возражение. Я готов был пойти на уступки. Долевое участие. Он застыл. Я видел, как рука его дернулась, пальцы сложились в кулак. А кулак нацелился бы на меня, если бы он не сохранил контроль над собой. Я видел, что ему совсем не понравился намек на его прошлое. Не понравилось то, что я воспользовался жаргоном вольных торговцев и предложил ему долю прибыли. Но он кивнул. Затем он прижал большой палец к подушечке для подписи и вслух назвал свое имя и номер лицензии, формально принимая на себя обязанности пилота на один планетарный год. В таких случаях подразумеваются года планеты, с которой мы только что взлетели. Год здесь составлял примерно 400 дней. Когда корабль в гиперпространстве, на нем нечего делать. Это составляло серьезную проблему на ранних исследовательских и торговых кораблях, ибо от безделья люди причиняют неприятности. Обычно у членов экипажа возникали разнообразные хобби, которые давали им занятия. Но если у Риска в прошлом такое хобби было, он этого никак не показывал. Однако он регулярно пользовался специальной каютой для физических упражнений. Я тоже, чтобы не ослабли мышцы в уменьшенной силе тяжести космического перелета. И чем больше времени проходило, тем сильнее отличался Риск от того пьяницы, которого мы встретили в притоне за пределами портовой зоны. Почти все мое время занимало изучение записей, которые я с неохотной помощью патруля раздобыл в нескольких оставшихся от Вондора Астла камерах хранения. Некоторые записи были мне понятны, но остальные, особенно закодированные, нет. Вондор был не только торговцем, но и бродягой. Он мог бы заработать состояние, как ювелир и продавец, если бы осел в какой-нибудь внутренней системе. Но он стремился к странствиям и обладал непоседливостью перворазведчика. Его искусство ювелира мне было недоступно. А из знаний я владел едва десятой частью, если не слишком переоцениваю то, что сумел усвоить у него за годы наших отношений мастера и подмастерья. Но его записи, которые по закону принадлежат мне как подмастерью, это мое наследство, и часть моих надежд основывалась на них. Разумно попытаться ими воспользоваться. Ибо поиск источника камней предтеч невозможен без средств. Я смотрел на экран, сосредотачиваясь на том, что не успел усвоить во время ученичества у Вондора. Иногда собственное невежество погружало меня в отчаяние и заставляло подумать, не управлял ли мною Иити. Но я также был уверен, что если это дело его рук, я никогда об этом не узнаю, и для собственного душевного спокойствия мне лучше не углубляться в такие размышления. Теперь прежде всего нужно думать о своей задаче. И я принялся составлять план действий, неоднократно возвращаясь к его началу, вычеркивая и добавляя. Я остановил свой выбор на Лоргале, потому что здесь наиболее примитивный тип бартера. А в своем первом самостоятельном деле я нуждался в простоте. Хотя я как можно меньше денег тратил на оборудование Вендвинда, все же какое-то количество товаров на борту было. Они занимали меньше третьей части нашего импровизированного грузового трюма, и большая часть их предназначалась именно для Лоргала. Кочевники переходили от одного колодца к другому по земле, состоящей преимущественно из вулканических пород, песка, сильного ветра и бледной растительности на дне глубоких ущелий. Действующие вулканы днем дымились, а ночью отбрасывали красное свечение. Ларгалианцы хотели получить пищу для пустых желудков и воду, которая на многие дни, бывало, исчезала с их земли. Вернее, уходила в нее. Я однажды побывал там с Вондером, и он добился немедленного результата, предложив небольшой солнечный конвертер. В прибор загружались шершавые листья местных растений, а конечным продуктом становились небольшие кубики размером с палец. Это высококалорийная пища, каждый кубик которой позволял человеку прожить 5 полных пыли и ветра дней. А вьючному животному 3 дня. Машина была сравнительно проста, хоть и громоздка. В ней отсутствовали такие части, которые могли бы вывести из строя настроенные против техники люди. Единственная сложность заключалась в том, что машину приходилось для транспортировки подвешивать к 2 животным. Впрочем, это не помешало вождю обрадоваться этой машине так, словно это сверхъестественный дар их демонических божеств. В своих недавних поисках на складах, куда свозили для перепродажи то, что оставалось после возвращения разведочных и исследовательских кораблей, я нашел такую машину, только вдвое меньше той, которую мы обменяли раньше. И хотя я смог купить только 2 таких прибора, я надеялся, что они более чем оправдают наш полет. Я знал Зораны и знал их рынок. Это редкие камни, скорее органического, чем минерального происхождения. Должно быть, когда-то на Лоргале был исключительно влажный климат и самая разнообразная растительность. Она исчезла, возможно, из-за серии внезапных вулканических извержений. Растения погибли от ядовитых газов. Затем оказались глубоко под землей, где подвергались большому давлению. Вместе с поглощенным этими растениями газом давление привело их к превращению в зороны. В естественном состоянии их часто находят среди комка сжатых листьев или покрытых корой веточек. Иногда, если очень повезет, в них видно окаменевшее насекомое. Но обработанные и отполированные они приобретают насыщенный пурпурно-сине-зеленый цвет с серебристыми или золотистыми полосками. Иногда они бывают также желтого цвета. Вероятно, это зависит от разновидности растений или газа, с просветами сверкающей бронзы. Кочевники разрабатывают месторождения и жилы таких камней. До появления первых инопланетных торговцев они делали из них наконечники копий. Камень можно заострить до толщины иглы. Такое острие, проникая в плоть, обламывается и остается в ней. В результате возникает нагноение, которое со временем убивает, даже если рана сама по себе не смертельная. Извлечение и первичную обработку камней приходится проводить в перчатках, так как любой обломок внешнего слоя ядовит. Но когда его удаляют, камню легко придается форма, причем скорее не режущими инструментами, а температурной обработкой. Затем камни подвергают воздействию очень низкой температуры. Они твердеют и больше не поддаются никакому воздействию. Таким образом, их обработка – сложный процесс. Но камни высоко ценят за красоту, и даже в необработанном виде они стоят очень дорого. Итак, наша цель – Зораны. А с Лоргала мы можем отправиться в Ракипур, где необработанные камни купят жрецы Манксфера. На вырученные деньги купим жемчужины краба Флонекс. Оттуда, возможно, на Рахан, за сапфирами Каберон или... Но бесполезно слишком далеко заглядывать вперед. Я давно понял, что всякая торговля – это игра, и лучше всего в ней сосредотачиваться на ближайшем будущем. Пока я изучал ленты с записями, Иити то выходил, то входил. Иногда садился на стол и с видимым интересом тоже читал ленту, а иногда сворачивался и засыпал. Наконец, Риск, которому явно нечего было делать, тоже пришел ко мне, и его небрежное любопытство сменилось напряженным вниманием. «Рахан», — заметил он, когда я просматривал записи Вондора об этой планете. «В 3949 году торговые права на Рахан приобрел Такс Торман и неплохо заработал. Но не на сапфирах, он в основном искал шелк Мос. Это было до того, как эпидемия Тринкса уничтожила всех ткачей. Происхождение эпидемии так и не было установлено. Но у Тормана были подозрения». «И кого он подозревал?» – спросил я, когда Риск не стал продолжать. «Ну, это было в те дни, когда большие компании пытались выжить вольных людей». Он использовал собственное название вольным торговцам. «И устраивали множество каверс. Торман купил права от имени синдиката из 5 вольных кораблей и смог на аукционе победить компанию Бендикс. Компания заранее позаботилась, чтобы аукцион кончился в ее пользу. Но тут появился судья из службы, и подкупленный аукционер не смог изменить данные компьютера. Поэтому их низкое предложение было отвергнуто, и права получил Торман. Это для него была великая возможность. Бендикс хорошо знал, что происходит на планете. И Торман знал, что за всем тут стоит компания. У него и остальных кораблей были 4 года для того, чтобы получать прибыль. Но тут все закончилось из-за эпидемии Тринкса. 3 других капитана разорились, они были настолько неосторожны, что взяли крупный кредит на 2 года. Но Торман не доверял Бендиксу и ожидал неприятностей. Конечно, у него не было никаких доказательств, что за этим стоят люди Бендикса. В наши дни после создания Федерации вольных людей большие компании не могут проделывать такие штуки. Я видел несколько этих сапфиров, но их очень трудно найти». «Было бы легко, если бы мы нашли их источник. То, что обнаружено, вымыто весенними водами северных рек. Камни были в гравии. Многие старатели пытались преодолеть хребет Нож, чтобы отыскать синие трубки, которые должны там быть. Большинство из них пропали без вести. Та местность – табу». «Значит, драгоценные камни легче купить, чем отыскать?» «Иногда, но иногда как раз наоборот. У нас бывают свои опасности». Меня раздражало то, что сквозило в его последнем замечании. Но он уже сменил тему. «Мы выходим из гиперпространства по желтому сигналу. Где ты хочешь сесть на Лоргале? На восточном континенте или на западном?» «На восточном. И как можно ближе к Черной реке. Ты, наверное, знаешь, что настоящего порта здесь нет». «Прошло много времени с тех пор, как я был здесь в последний раз. Многое могло измениться. Мог появиться даже порт. Район Черной реки». Он посмотрел на стену каюты, словно там появилась карта. «Сядем в большом горшке, если только там не произошло извержение и местность не стала неровной». Большой горшок на Лоргале хорошо известен. Это гигантский кратер с относительно ровной поверхностью, которая используется как импровизированный космопорт. И хотя в прошлое посещение мы высаживались не здесь, Я знал достаточно, чтобы понять, что Риск выбрал для посадки лучшее место на восточном континенте. Хотя большой горшок в стороне от маршрутов кочевников, они передвигаются от одного колодца к другому вдоль высохшего русла Черной реки. В нашем трюме есть одноместный флитр. На нем можно разведать расположение ближайшего лагеря кочевников. Передвигаться по этой местности пешком не способен ни один инопланетянин. Я посмотрел на индикатор часов. Он посинел. Значит, желтый сигнал тревоги погас. Риск встал и потянулся. «После выхода из гипера у нас будет 4 смены цвета, чтобы выйти на орбиту вокруг Лоргала. Потом, возможно, одна смена для посадки, если повезет. Сколько времени мы проведем на планете?» «Не могу сказать. В зависимости от того, когда найдем племя и начнем говорить о торговле. 5 дней, 10, пару недель». Он поморщился. «Для Лоргала это слишком долго. Но ты хозяин, и это твои припасы. Надеюсь, ты управишься быстрее». Он вышел и стал подниматься в контрольную рубку. Я убрал ленты и экран. Я разделял его надежду, хотя знал, что, когда начнется торговля, меня, как всегда, охватит азарт. Но Лоргал не та планета, на которой хочется задерживаться. А для меня она только средство достижения цели. Сама же цель слишком далеко, чтобы можно было ее разглядеть. Вскоре, вслед за Риском, я оказался в контрольной рубке и занял здесь второе кресло. Хотя я не мог выполнять его обязанности, мне хотелось следить за нашим приближением по видеоэкрану. Это мое первое самостоятельное приключение, и от его успеха или неудачи зависит очень многое. Возможно, Иити тоже испытывал неуверенность, потому что, хотя и свернулся в своей обычной позе у меня на груди и плече, сознание его было для меня закрыто. Мы вышли из гиперпространства, и стало ясно, что Риск вполне оправдал мой выбор. Желтый шар перед нами, несомненно, Лоргал. Риск не перевел корабль на автопилот, но пробегал пальцами по клавишам, устанавливая курс, который выведет нас на орбиту вокруг этого золотого шара. По мере нашего приближения контуры планеты прояснялись. Видны были гигантские шрамы старых морей, теперь превратившиеся в глубокие озера в самой середине бывшего моря, с горько-соленой водой. Континенты превратились в плато, высоко поднявшиеся над исчезнувшими морями. Вскоре мы смогли различить разорванные цепи вулканических гор, заполненную лавой речную долину и всю окружающую местность. А потом показалась и оспина большого горшка. Но когда заработали наши тормозные ракеты, и мы начали посадку, я заметил кое-что удивительное. Мы сели и несколько мгновений напряженно ждали, удалась ли посадка на 3 опоры. Но каюта, предупреждающая, не наклонялась, и Риск включил видеоэкран, показывающий наше окружение. И спустя секунду я убедился, что мы действительно не одни в большом горшке. На некотором удалении от нас стоял другой корабль. Это явно торговец, что означает жесткую конкуренцию, потому что на Лоргале есть только один товар, который стоит вывозить за пределы планеты – зораны. А то, что за год собирает племя, недостаточно для 2 торговцев камнями, если они хотят получить прибыль для продолжения своего существования. Я мог только гадать, кто из старых соперников Вондора сидит у торгового костра и что он может предложить. Единственная моя надежда на то, что у него нет современных миниатюрных конвертеров, и я смогу перехватить у него товар. «Мы не одни», — заметил Риск. «Для тебя это неприятности?» Этим одним вопросом он как бы обособился от меня и моего будущего. Он всего лишь наемный работник и получит свою плату, даже если мне не повезет, и придется продать корабль. Посмотрим. Ничего лучше ответить я не смог. Отстегнул ремни и отправился проверять флиттер. Надо торопиться к кочевникам. Глава 5. У меня было преимущество. Я уже бывал на Лоргале, хотя торговался тогда в Вондор, а я только наблюдал. Теперь успех или неудача зависит от того, насколько хорошо я запомнил увиденное. Кочевники-гуманоиды, но неземного происхождения. Так что для переговоров с ними требуются приемы общения с чужаками. Даже земляне и колонисты, потомки землян, не могут сойтись в понимании семантики, обычаев или моральных норм, которые меняются от планеты к планете. А общение с настоящими чужаками тем более сложно. Маленький конвертер, который я считал своим лучшим шансом на успех, помещался в багажном отсеке в хвосте флиттера. Я прихватил голосовой переводчик и проверил запасы воды и продовольствия. Ити уже свернулся внутри, поджидая меня. «Удачи!» Риск готов был открыть люк. «Не теряй контактный луч!» «Вот уж этого я не забуду», — пообещал я. «Хоть у нас мало общего, если не считать одного и того же корабля и обязанности по поддержанию его в рабочем состоянии, и что мы принадлежим к одному виду на чужой планете. В такой ситуации возникают прочные, хотя и временные узы. Риск будет следить за мной все время, пока флиттер за пределами корабля. Таков закон. Закон корабля. Закон планеты. Неписанный, но существующий с самого первого выхода нашего вида в космос. Воспоминания о первом посещении Лоргала указывали только на одно возможное место встречи с кочевыми племенами туземцев. Глубокое ущелье, созданное временем на месте бывшей реки, на дне которого всегда есть влага. Я полетел к нему, ориентируясь на два вулканических конуса. Под флиттером проносилась обожженная земля. Сплошные ломаные хребты, острые, как лезвие ножа, вершины и неровные ямы. Мы сели утром, и сейчас взошедшее солнце превращало поверхность в брызги света. По мере приближения к Черной реке их становилось все больше, блестел даже песок. Здесь виднелись кольцевые груды красноватого песка, который обычно находился под поверхностью. Этот песок в прошлом выбросили наверх местные животные или кочевники. И с внутренней стороны этих кольцевых образований, цепляясь за остатки влаги, росли искривленные растения. Единственная попытка туземцев заняться сельским хозяйством. Кочевники берегли каждое семя, уносили семена с собой, как иная раса на более гостеприимной планете бережет драгоценные камни или металлы, и высаживали выкопанные ямы. А когда возвращались несколько недель или месяцев спустя, если повезет, собирали жалкий урожай. Я снизился, чтобы осмотреть первые две ямы. Судя по высоте растений, ларгалианцы здесь еще не проходили. Это значит, что мне нужно двигаться на восток, чтобы отыскать их лагерь. Вылетая, я не заметил никаких признаков жизни возле второго корабля. И мой курс не проходил вблизи этого корабля. Однако я видел, что грузовой люк открыт, и предположил, что торговец в поле. Вероятно, время было не на моей стороне. Но тут показался изгиб Черной реки, и я увидел рядом с ним палатки. Там виднелись движения, и, снижая скорость флиттера для посадки, я понял, что действительно опоздал. Потому что кочевники в плащах и капюшонах ритмично двигались по окружности своего лагеря, поднимали руки и со щелканьем хлестали пустоту. Они верят, что в этой пустоте скрываются демоны, и их следует отгонять, иначе никакое серьезное дело к добру не приведет. Поблизости стоял флиттер. На нем нет символов компании, так что мне противостоит не человек из серьезной организации. Но я, конечно, и не ожидал встретить его здесь. Слишком мала добыча, если она вообще есть. Нет. Тот, кто сейчас ведет переговоры в лагере, такой же одиночка, как я. Я сел недалеко от первого флиттера, Теперь слышались высокие голоса, почти писк тех, кто прогонял демонов. С Иити на плече я шагнул в сухой жгучий воздух. Защитные очки почти не помогали смягчить блеск солнца. Воздух царапал кожу, словно был наполнен невидимыми, но очень осязаемыми песчинками. Когда почувствуешь эти уколы, потом не удивляешься длинным плащам, капюшонам и закрывающим лицо маскам туземцев. Я приблизился к кольцу туземцев, отгоняющих демонов. По обе стороны от меня щелкнули два хлыста, но я, зная этот обычай кочевников, и глазом не моргнул. Если бы я отшатнулся или как-то проявил свое удивление, меня признали бы замаскировавшимся демоном, проявившим свою истинную природу, и на меня обрушился бы град копий с наконечниками из зоранов. Туземцы, мимо которых я проходил, нисколько не интересовались мной. Они сосредоточились только на своем долге по защите племени. Я прошел между двух палаток на открытое место, где проходило собрание, которое охраняли местные жители с хлыстами. Здесь находилось несколько кочевников. Все мужчины, конечно, все настолько закутаны в одеяния, что только разрезы для глаз свидетельствуют, что это не груды грязной ткани из шерсти лакисов. Сами лакисы – неуклюжие животные с раздувшимися телами. В них запасается вода на многие дни, с длинными тонкими ногами, заканчивающимися плоскими широкими ступнями, прекрасно приспособленными для перемещения по пустыне. Сейчас ноги подобраны, животные лежат на них, защищая своих хозяев от ветра. Толстая шея лежит на теле соседа, глаза на непропорционально маленькой голове закрыты, словно все лакисы крепко спят. Перед собравшимися стоит человек в скафандре и шлеме. Человек моей собственной расы. У ног его несколько упаковок. Он делает 4 приветственных жеста, что означает, либо он уже бывал на этой планете, либо очень внимательно изучил записи о ней. Вождь одет так же, как все остальные в толпе, и отличить его можно только по символу власти, огромному раздутому животу, в основном за счет множества слоев одежды. Эти слои не просто служат предосторожностью от убийцы. Вожди на Лоргале избираются не по праву рождения, а за владение оружием. Здесь быть толстым означает богатство и удачу. Тот, у кого большой живот, поистине человек высокого положения и престижа. Я даже не мог быть уверен, что именно с этим племенем торговался Вондор. Здесь мне могла помочь только удача. Но даже если это и не то племя, они наверняка слышали об удивительной машине, привезенной торговцем, и захотят получить такую же. Выйдя на место собрания, я оказался за торговцем. Увидев меня, туземцы не пошевелились. Возможно, приняли меня за одного из помощников незнакомца. Не думаю, чтобы он заметил меня, пока я не встал рядом с ним и не начал делать собственные приветственные жесты, тем самым показывая, что он не говорит за меня, что я здесь по собственному делу. Он повернул голову, и я сразу же его узнал. Это Айвар Акки. Не ровня Вондору Астлу. Впрочем, ему немногие ровня. Но, несомненно, не его я выбрал бы на роль конкурента в самом начале своей самостоятельной торговой карьеры. Он несколько мгновений внимательно смотрел на меня, потом улыбнулся. И улыбка его говорила, что он не видит во мне угрозы. Однажды мы противостояли друг другу в торговле с салариками. Но тогда я был только наблюдателем. А его легко одолел Вондор. После первого оценивающего взгляда он отбросил меня как возможного соперника и не прерывал ритуальные жесты. А я тоже больше не смотрел на него. Мы размахивали руками, указывали на север, юг, восток и запад, на сверкающее солнце, на потрескавшуюся песчаную поверхность под нами, чертили символы 3 демонов, потом символы Лакиса, кочевника и палатки, свидетельствуя, согласно местному обычаю, что мы честные люди и пришли для торговли. По праву Акки предлагал первым, поскольку первым оказался на сцене. и мне пришлось ждать, пока он подтаскивал несколько коробок и открывал их. Это были обычные товары, в основном из пластика. Яркие украшения, резные кубки, на которые приятно посмотреть. Но все это просто дешевая пластмасса и несколько солнечных факелов. Это все подарки вождю, свидетельство дружбы. И увидев их, я немного приободрился. Эти подарки означают, что Аки здесь в первый раз. Если он прилетел сюда торговаться, не зная об успехе Вондора с конвертером, я еще могу возобладать над ним. И еще небольшое везение. Флажок над палаткой вождя говорит, что именно с этим племенем имел дело Вондор. И мне достаточно сказать, что я привез машину, которую легче перевозить, чтобы забрать все зораны из мешков туземцев. Но чувство торжества продержалось лишь несколько секунд. Аки открыл последний ящик и достал из него очень знакомый предмет, который я никак не ожидал увидеть. Это был конвертер, но еще гораздо меньше и более портативный, чем те, что я нашел на складе. Несомненно, более поздняя и усовершенствованная модель. Я надеялся лишь на то, что такая машина у него одна, а я предложу две. Он продемонстрировал действие конвертера перед молчаливой и неподвижной толпой и стал ждать. Волосатая рука вождя с длинными грязными ногтями показалась из-под одежды и сделала знак. Один из кочевников развернул кусок шкуры лакиса, в котором было сделано множество петель. В каждой петле был зоран, и лишь отчаянным усилием воли я заставил себя выглядеть равнодушным. 4 необработанных камня кристаллического типа, и в каждом по насекомому.